Глава 46. О пользе собирания спичечных этикеток или еще один способ оставить мужа дома. Но почему обязательно спичечных этикеток? Можно монеты или марки немецкие, или банки из-под пива с условием пополнять коллекцию дома. Картины Репина. Замки, гири, штанги, колеса от асфальтовых катков, списанные крейсеры. У вас мало в квартире места? Тогда авторучки, скрепки, запонки, шпоры, записные книжки без адресов, художественные фотографии одетых женщин. Я понимаю, что коллекционирование денег стоит, но муж стоит дороже, потому что приносит в дом зарплату, из которой можно выделить ему пару рублей на новую марку серии «Насекомые Антарктиды». Что вы жметесь? Не такие это большие деньги на удержание мужа в поле своего зрения. Наручники дороже стоят. Давайте, давайте, раскошеливайтесь. Ну что, субсидировали? И что теперь делает муж? Радуется? Рассматривает на кухне долгожданную марку в увеличительное стекло. Ну вот, видите, как все хорошо получилось. Ах, ему еще клясер нужен. Ну, купите клясер, разоритесь, потому что филателия — это очень полезное увлечение. Для вас! Хотя бы потому, что рассматривание марок на вашей кухне лучше, чем разглядывание женских ног на чужой. Ну что, убедил? Впрочем, если вам жалко денег, можно ничего не собирать, а создавать, например, посредством выжигания на кухонных досках узоров. Досок не напасешься. Тогда вязать крючком. Или вышивать панораму Бородинского поля крестиком. Сможете потом повесить полотно на окна в качестве штор и законного пейзажа. Фотографировать натюрморты из имеющихся дома продуктов. Нет, пейзажи уже хуже, потому что надо куда-то идти. Спокойнее натюрморты или автопортреты. Я вам точно говорю, лучше все, что угодно, если дома. Я знаю множество случаев, когда удачно подобранное хобби абсолютно лишало мужика возможности стороннего романа. Но потому что какой может быть роман, когда ты дни напролет культивируешь коллекционные кактусы? И, к сожалению, знаю обратные примеры, когда жены собственными руками разрушали свое счастье. Был у меня близкий приятель, который увлекался фотографией, как раз теми самыми натюрмортами и еще портретами жены и детей, в силу чего слегка усложнял домашним жизнь, по той причине, что удовольствия там были совмещенные. «Ты знаешь, что я из-за него в ванну зайти не могу, когда надо?» «Ну и что?» «И дети по полчаса возле двери животами маются?» «Ну и что с того?» «А то, что он там все воскресенье просидел, постирать мне не дал, детям вымыться не дал, надоел всем, как...» Странная женщина своего счастья не понимает. Ты чего шумишь? Он же в твоей ванной сидит, не в чужой. Пусть хоть целую неделю не выходит, а детям, чтобы не маялись, можно горшок выставить. Вот ты его выгораживаешь, а он чуть не пол зарплаты в увеличитель вбабахал. Она добилась своего. Ее муж ушел из ванной и заодно из дома, где ему не давали заниматься процессом творческого поиска. «Уговори его вернуться, — через месяц просила меня жена моего приятеля. — Скажи, что я была не права насчет ванны, и еще скажи, что я ему фотоаппарат купила, новый». «А нафига, — спрашивается ему, — этот новый фотоаппарат, когда он нашел себе уже совсем другое хобби? Гораздо более увлекательное хобби, и тоже связанное со съемками в единственном числе, ну, то есть съемом женщин с целью организации творческого процесса. Ну, как его теперь вернуть в темную душную ванну? Никак не вернуть. Не повторяйте ошибки жены моего приятеля, потому что без стирки и мытья еще можно обойтись, а вот без мужа...